Моя цель заключается в том, чтобы дать вам побольше такого глубокого знания, теоретического, и с другой стороны, оно даст вам понимание, что такое аюрведа, и в этом случае вы способны будете уже работать над собой и лечиться правильно. Мы будем сочетать это знание также практикой, то есть определенными советами практически. Итак, сегодняшнее название сегодняшней лекции, конечно, непонятное вам, но тем не менее вы все поймете в ходе лекции. Итак, идея заключается в том, что сама аюрведа – это наука, которая построена на глубочайшем знании природы этого мира. Ну, например, если я сейчас скажу, что как бы она оперирует самыми тонкими как бы структурами мироздания, то есть, то вы подумаете, что аюрведу создавали в атомном реакторе. На самом деле первоэлементы или частицы, от которых как бы зависит вся, ну, все в этом мире, то есть они являются самыми мелкими частичками, которые только существуют в природе. Эти первые элементы, они в нашей жизни проявляют себя очень активно. И это связано с тем, что они действуют не только, допустим, как, если взять химическое вещество какое-то, то химическая реакция – это единственное, что оно может сделать, какую-то химическую реакцию. То первоэлементы, они действуют всеобъемлюще, то есть они действуют и внутри ума, и внутри разума, и внутри эгоизма человека, и внутри грубого тела, и внутри психической энергии. Поэтому знание о них, оно важно, и оно дает сразу, раскрывает понимание, что такое медицина и что такое здоровье. Фактически пару веков наши ученые пытались расшифровать тибетскую медицину, и они, единственное, что они смогли сделать, это то, что они определили, что как-то тибетские врачи, то есть индийские врачи, они как-то называют стихии, которые существуют у нас в организме, то есть процессы, которые они существуют у нас в организме, они как-то связываются со стихиями. И они эти стихии назвали стихией эфира, стихия воздуха, стихия огня, стихия воды, стихия земли. То есть пять стихий. И люди, так как они не понимали глубины этой философии аюрведической, они поняли, что эти стихии — это не что иное, как воздух, который движется, вот вода, которая течет, огонь, который горит вот в природе. И как бы другой идеи совершенно никакой не было. Но на самом деле, что такое первый элемент эфира? Это вещество, самое мельчайшее элементарное вещество, которое создает пространство. То есть без него бы пространства не было. И спрашивается, зачем нам вообще это изучать? Мы же не ядерные физики, мы пришли на популярную лекцию по здоровью. Так вот, оказывается, что ум человека имеет тоже тонкую материальную природу. И это не просто комбинация нервных импульсов, как мы с вами говорили. Ум состоит из характера и имеет свое анатомическое строение у нас в организме. Но это анатомическое строение не поддается исследованию современных ученых, потому что ум настолько тонок, что он тоже фактически является самым тонким веществом мироздания, сама природа ума. Она тоньше, чем там все, что можно сделать в синхрофазотроне. Понимаете, мы не способны на такие вещи, чтобы понять природу ума. Мы не сможем его лабораторно определять. Хотя некоторые люди сейчас думают, что они уже достигли, добились этого. Но если изучать серьезно саму философию, то можно увидеть, там же описано его свойства, и можно понять, что это все просто смешно, то, что они говорят. Итак, ум, он когда, то есть что такое ум? Это та вещь, с помощью которой мы действуем. Мы живем в этом мире с помощью ума. Мы думаем, мы говорим, речь, мысли и наши поступки, все это связано с нашим умом. И оказывается, ум, он меняет концентрацию первоэлементов вот этих вот эфира, допустим, да, в нашем организме. Это означает, что ум меняет объем. Понимаете? То есть он меняет пространство, жизненное пространство человека. И, допустим, смотрите, ситуация какая-то. Раз, один орган начал ссыхаться. Просто раз и начал ссыхаться. И врачи ничего не могут сделать, да? Они думают, а как лечить? То есть они начинают какие-то препараты давать, там, допустим, стимулирующие и так далее. И никакого результата нет. Но на самом деле Аюрведа же объясняет все. Аюрведическая астрология, Аюрведа объясняет все эти идеи. Почему орган, допустим, печень ссыхается? Почему она становится меньше? Почему там опухоль растет? Оказывается, что ум, он свою жизнь организует, то есть деятельность ума связана с двумя факторами. Первый фактор – это глубинная память ума, в которой содержатся наши прошлые поступки. И второй фактор – это планеты, которые действуют снаружи. И они взаимодействуют с этой глубинной памятью. И происходит в результате этого взаимодействия, ум настраивается определенным образом. И в результате этого, так как ум является именно той структурой, которая регулирует все функции организма, то есть ум воздействует на прану, психическую энергию, она воздействует на нервные импульсы и на гормональные функции, так описано в Аюрведе. И так поддерживается жизнь в организме. Понимаете, мы знаем, что есть нервные импульсы, но мы не знаем, почему, как они возникают. То есть мы знаем, что в результате ударов сердца жизнь поддерживается, но что вызывает, стимулирует к жизни сердце? Мы говорим головной мозг. А что головной мозг стимулирует в жизни, мы не знаем. На этом и закончилось все. Но не бывает так, чтобы энергия возникла ниоткуда. Ну, допустим, вы знаете, что ток течет из розетки, да? Но если вы скажете, что он в розетке возникает, все будут смеяться. Ток возникает на электростанции, правильно? Вот, то есть источник. И таким источником, на самом деле, даже не ум является, таким источником является душа. То есть сама душа является источником силы. Конечно, там немножко все по-другому, но мы не будем даваться подробности. То есть душа своими желаниями притягивает силу. Она не обладает силой, она просто ее притягивает. Но идея в чем заключается? Что сила это действует через ум. Ум состоит из характера. В зависимости от поведения человека, как человек себя ведет, так и будет такие связи будут возникать у него с окружающим миром. И в результате этого так будет регулироваться организм. Понимаете, и сегодня мы подробно об этом будем говорить. То есть идея в чем заключается? Что, допустим, есть поступки, которые меняют объем в организме. И они как бы их эти общие, если объединить их, допустим, мысли и поступки, которые связаны с этим, то они называются жестокость, насилие, беспардонность, там, хамство и так далее. То есть все, что связано с насилием, это является силой, которая настраивает так ум, что какой-то орган из-за этих поступков в прошлом или в настоящем, которые совершены, будет страдать. То есть может человек лишиться руки, допустим, или ноги. Мы говорим, это не болезнь, это несчастный случай. Но Аюрведа это считает болезнью. Но это болезнь судьбы, понимаете? Это болезнь судьбы. То есть человек неизбежно лишается какого-то органа, и у него почки, допустим, слабеют, и он ничего не может сделать. И согласно, почему так происходит? Допустим, мы даем лекарство человеку, может быть, лекарство временно нейтрализует плохую связь ума с планетой. То есть почему орган-то ссыхается? Планета плохо влияет постоянно. Допустим, она есть длинные периоды влияния планет у нас. То есть это называется в астрологии большой период жизни человека. То есть есть, допустим, период Сатурна, допустим, порядка 20 лет длится длительный. Представляете, допустим, на 20 лет может какая-то болезнь зарядиться. Или период Кету там, или других планет, они там от 7 лет до 20 с лишним лет. То есть периоды разной продолжительности бывают, и в результате болезнь вылечить невозможно, то есть обычными методами, потому что планета-то давит. Она давит на нас, то есть она реально существует, это давление. Вот, допустим, у вас сейчас у кого-то голова болит. Да? Голова болит, допустим. Вы чувствуете, что-то давит, нет? Чувствуете? Так вот это давит на вас планета Сатурн. Она реально просто нажимает на мозги, понимаете? То есть это реальная вещь, то есть не надо думать, что это просто, что это просто придумали. Это реальная вещь, сила, которая реально давит. И значит, нужна точно такая же реальная сила, которая будет нейтрализовать это влияние. И реальная сила, которая нейтрализует влияние первого элемента эфира, то есть с чем связан этот первый элемент эфира? Связан с планетой Юпитер. Планета Юпитер всегда благоприятная. Она всегда благоприятная. Но бывает так, что организм теряет с ней связь нормальную. В результате первый элемент эфира в организме в каком-то месте истощается, и, допустим, орган начинает слабеть, и никто не может его восстановить. Поэтому для этого существует драгоценный камень, такой как желтый сапфир, или цитрин, дешевый камень тоже, который будет влиять, связь с Юпитером восстанавливать. Есть травы, которые связаны с Юпитером, допустим, солодка, там, допустим, ромашка, или золотой корень, допустим. И вот представьте, допустим, вы сейчас изучили аюрведу, и у вас действительно там атрофируется какой-то орган, да? Вы обязательно в лечение должны добавить травы, связанные с Юпитером, или камни поставить драгоценные, связанные с Юпитером. Понимаете, тогда уже будет эффект. И тогда могут начать действовать те обычные лекарства, которые, ну, допустим, ясно, что часто во многих случаях, допустим, семя льна или, допустим, лист брусники, он снимает воспалительные процессы в почках, да? Но они не будут действовать, пока не будет санкции. То есть если планета сильно влияет, то действовать не на что будет, понимаете? Потому что грубая материя, она подчиняется влиянию тонкой материи. И если ум не настроен правильно, ты хоть сколько листа брусники выпей, ничего не изменится. Поэтому прежде чем лечить любую болезнь, надо понять, с какой влиянием какой планеты она связана. И с какими поступками это связано. Если человек продолжает жестоко себя вести, допустим, пусть в прошлом он когда-то жестоко себя вел, у него сейчас плохой период идет. Это одно. Но болезнь складывается из двух частей. Это прошлое поведение, которое невозможно изменить с помощью работы над собой очень быстро. То есть человек очень сильно там набедокурил, долго так себя вел. И сейчас ему долго за это страдать. Он не может просто работать над своим характером, сразу это убрать. Для этого существуют три вещи, которые нейтрализуют плохое влияние планеты. Это хатха-йога, упражнения хатха-йоги. Дальше дыхательные упражнения, вторая вещь. И какие-то ношения каких-то предметов, третье, которые нейтрализуют влияние планет. Именно ношение на теле. А почему? Потому что когда мы пьем внутрь, то это быстро растворяется и тю-тю. Понимаете? То есть это не может постоянно действовать. А ношение предметов, оно действует долго. Поэтому в аюрведе, в древних текстах описана как бы последовательность силы лечения. Какое лечение самое сильное, которое на втором месте и так далее. Самым сильным является лечение звуком. Но сейчас практически нет специалистов, которые могут вылечить. Вот эти болезни все, атрофия, там, рассеянный склероз, все болезни связаны с тем, что какой-то тип тканей просто исчезает на глазах. Миостения, допустим, да, снижение мышечной силы. Какой-то тип тканей снижается на глазах. Эти все болезни, естественно, лечатся звуком, потому что они связаны с первоэлементом эфира, то есть объем, уменьшается объем ткани. И звук, он связан с первоэлементом эфира, и у них прямая связь. То есть именно звук связан с первым. Мы можем сейчас записать табличку себе. Звук связан с первоэлементом эфира. А с первоэлементом воздуха связана тактильная чувствительность. Тактильная чувствительность связана с первоэлементом воздуха. С первоэлементом огня связано зрение, взгляд. С первоэлементом воды связан вкус. И с первоэлементом земли связан запах. Зачем нам надо это знать? Это нужно знать для того, чтобы мы нашли способ нейтрализовать плохое влияние этого первоэлемента. Допустим, если для того, чтобы лечить нарушение первоэлемента огня в организме, нужно первое, что нужно сделать, это носить одежду, которая бы соответствовала правильному пониманию вещей. Допустим, если у человека глаза воспалены, у него сильное воспаление в организме, которое никак не лечится. Вот. У него какая-то язва, которая никак не лечится, у него жар постоянный в теле, который никак не лечится, он должен убрать яркие тона сразу, одежды. Яркие тона означают горячие. Любой цвет, даже зеленый, может быть горячим, если он яркий. Если тона постельные, не темные, не пасмурные, а постельные тона, означает, что и как бы должно быть достаточно синего цвета, голубого, синего цвета, это означает, будет охлаждение. То есть, когда одежда такого цвета, то взгляд, то есть человек как бы, и дома тоже такая же обстановка должна быть. Свет, вы знаете, что свет, он бывает разный. Вот это какой цвет? Вот это вот, лампы вот эти. серый цвет, да? Свет серый, да? Видите, да? А вот тот верхний какой? Тот желтый, да? А этот какой? А этот белый, да? Поняли теперь разницу? То есть есть матовый цвет, он белый. Вот обычная лампочка, которая вкручивается дома, это желтый свет. Есть, бывает даже красный цвет, синий цвет и так далее. И вот эту лампочку тоже надо по здоровью подбирать. Это очень сильное влияние на здоровье, на наш организм. Также все ароматические масла, вот вы духами, допустим, пользуетесь, да? Это просто глупость. Духи — это глупость, потому что это химия. Они не связаны, они как бы вас обманывают. Вот, допустим, вот если сейчас вам доллары раздать искусственные, вроде красивые, но толку никакого нет, да? Ну и вам скажут, вот этот доллар искусственный стоит всего 5 рублей. Покупаете? Кто-то купит, потому что, ну, так красивая подделка такая, можно похвастаться и так далее. Но духи точно так же покупают для того, чтобы пахло хорошо. Просто для фарса. Но реально для чего духи-то нужны? Духи – это сила, которая меняет связь с планетами. Она должна менять настроение. И настоящие духи – это духи, как из древности какие духи были. Это то, что связано с ароматическими маслами. Вот. А настоящие ароматические масла, к сожалению, вот простите меня грешного за то, что вот я так говорю, вот может быть кто-то из вас распространитель тут товаров каких-то и так далее. Просто понимаете, я хочу людям правду говорить. Я взял, исследовал, и пока, вот если вы найдете, принесите мне. Но пока вот я только в Индии пару фирм нашел, которые аюрведические, которые делают масла натуральные, понимаете. Все остальные масла ароматические, они с примесью химии. Там, конечно, натуральное что-то есть, несомненно, но примесь химии, она очень сильно мешает связаться с планетой. Это все равно, что ложка дегтя в бочке меда, то есть мед уже невкусный становится, понимаете, так и здесь тоже. Ароматические масла, если постоянно мазать, они тоже меняют связь с планетой. Все масла связаны с какими-то планетами, сильный метод, особенно для женщин хорош. Духи и одновременно лечение сильное. Так вот, на первом месте стоит звук. На втором месте по силе воздействия именно на организм находится именно запах, то есть влияние масел. На третьем месте находится ношение каких-то талисманов, амулетов, там веткотерапия, вот это, то есть, ну, как бы лечение камнями драгоценными. Это на третьем месте. Потом на четвертом месте находится лечение с помощью сосания. Человек что-то сосет. И только на пятом месте лечение, прием внутрь. Понятно? То есть по силе. Почему сейчас распространены отвары вот эти, вот прием внутрь, самый распространенный метод лечения? Знаете почему? Потому что он самый непрофессиональный, и он дает меньше всего как бы такой реакции. Но с другой стороны, если взять то, что выпил, уже не вытащишь назад, да? То, что носишь, в любой момент можно снять. Но люди, просто врачи, сейчас не способны подобрать то, что носить нужно. У них нет квалификации. Для этого нужно тонкое видение развивать, чистый образ жизни вести и знать теоретически вот работу этих первоэлементов, планет. Очень много как бы того, чего просто сейчас даже непонятно, как преподавать. Люди просто не способны это выучить, изучить. И поэтому распространен самый простой метод. Это отвары там и все. Они тоже действуют, но... Как бы если говорить о нейтрализации планет, то надо что-то носить на себе. Здесь уже ничего не сделаешь с этим. Итак, первый элемент эфира связан со звуком. И наше понимание болезни означает, что что-то у меня замкнуло, надо сходить к врачу, попить какое-то лекарство и должно разомкнуть. Но на самом деле это не совсем правильный подход, потому что первое, что произошло, это то, что вызвало это замыкание. Понимаете, люди не обращают на это совершенно никакого внимания сейчас. Они думают, что, ну почему, допустим, у меня поясница заболела? Потому что меня продуло. Это значит, кто виноват? Ветер. То есть я не виноват. Дальше, почему печень схватила у меня? Почему печень заболела? Потому что жена злая. Я из-за нее нервничаю. Вот. Или с работы выгнали, и у меня печень заболела. Дальше, почему сердце болит? Потому что мне они все уже надоели, вот здесь уже просто я не могу с ними жить, у меня обстановка такая, опять обстановка виноват. Дальше, почему голова болит? Потому что я чувствительный человек, а они этого не понимают. Понимаете, то есть вот на все есть внешняя причина. Но Аюрведа говорит, что это мышление никогда не приведет к здоровью. Потому что первое правило лечения заключается в том, чтобы найти причину внутреннюю и бороться именно с ней. Так вот, нарушение первого элемента эфира, в чем внутренняя причина заключается? Внутренняя причина заключается в том, что мы слушаем и говорим неправильно. То есть есть такой термин «дурукти». «Дурукти» с санскрита переводится как «злая речь». То есть человек может хорошие вещи говорить злым голосом. И «дурукти» оно разрушает организм. То есть это сила, даже само слово, да, похоже на русское какое-то. Да, «дурукти». То есть это означает сила, которая портит нам жизнь. То есть она реально воздействует. И воздействие какое? То есть человек говорит злым голосом, допустим. Ну, злой голос означает какое-то недовольство. То есть мы не уважаем окружающих людей. Кого мы чаще всего не уважаем? Родственников. Близких людей мы чаще всего не уважаем. Почему? Потому что мы к ним привыкли. Вытерпят, ничего страшного. Скажу, как есть. И мы им правду матку любим говорить всегда. Ну, ничего, вытерпят, ничего страшного. Мы не извиняемся. А зачем извиняться? И так поймет, он же родственник. И именно между родственниками создаются иногда такие отношения грубые, очень грубая речь. Это мат, даже женщины иногда ругаются в семье. Они на работе такие интеллигентные, там туда-сюда, все нормально, а дома «иди туда, я сказал». И понеслась. То есть, как бы, страшно становится даже мужикам. Потому что если женщина ругается, это же вообще ужас просто, это страшное дело. Мужчина, понятно, у него такой с рождения уже такой характер. Но женщина же такая с рождения не была. Что-то привело ее к этому. Надо понять, что мы должны научиться правильно говорить. Голос, речь должна быть мягкой во всех случаях жизни. Прав человек, который с вами обращается, или не прав, не имеет значения. Обиженный голос тоже является дурукти. Когда речь обиженная, тоже дурукти. И слушание тоже очень важно. Вот мы включили здесь музыку. Меня иногда ругают. Говорят, ну что ты мешаешь, ну там отвлекает же и все прочее. А я приучаю вас к тому, чтобы вы... На самом деле это очищение первого элемента эфира в этом зале идет. То есть я вас приучаю к тому, чтобы вы были здоровыми. То есть человек должен круглые сутки слушать духовные звуки. Вашей духовной традиции, любой, неважно, возьмите любую так традицию, христианскую, мусульманскую, еврейскую там и так далее. Это, допустим, индуистская традиция духовная. Но неважно, не имеет значения. Просто возьмите любую традицию и постоянно пускай тихо у вас звучит дома голос святого человека. Что это сделает? Это лишит вас всех опасностей. Что такое первый элемент эфира, нарушение? Что это за болезни судьбы? Это аварии, катастрофы, это лишение близких, родственников, разрывы, лишение имущества, воровство. Это все же происходит в нашей жизни, так? А в чем причина заключается? Причина заключается в том, что у нас с планетой удачи нарушается связь хорошая. По судьбе это происходит, естественно. И эта связь, она восстанавливается с помощью голоса святого человека. Поэтому самая большая удача, веды говорят, самая большая удача, вникните в смысл, это слушать голос святого человека. В чем же удача заключается? Хотя бы в том, что не будет неудачи. Понимаете, в чем идея заключается? Поэтому мы должны изучать Аюрведу, и она даст вам понимание, возможность понять многие вещи, которые надо знать в жизни. Мы без них не можем жить. И согласно ведическому знанию, первый элемент эфира, он действует как в разуме. То есть в разуме он что делает? Он делает, увеличивает объем разума. Объем разума означает сила разума. Сила разума означает решимость, энтузиазм, вера, надежда, любовь. Все эти силы, они находятся в разуме. Чем человек говорит, а я не могу любить, у меня сил нет. Это означает, силы нет, означает, прежде всего, не могу любить, это категория разума. Значит, силы нет, значит, не хватает чего-то в разуме. То есть есть две категории в разуме, это чистота и сила. И первый элемент эфира, он очищает обе эти категории. И чистоту, и силу разума увеличивает. Таким образом, Если ты чувствуешь, что у тебя любви никому нет, слушай голос, духовный звук, слушай, будет появиться любовь. Нет другого лечения. Хочется другое лечение, ну выпей тогда. Выпей, это будет лечением, но оно не приведет к любви. Временно просто побалдеешь, походишь. Это не будет, действительно не поможет. Понимаете? Поэтому человек должен знать, что помогает на самом деле. Если бы люди помогали, сейчас бы все водочные магазины бы позакрывали. Потому что водка — это что такое? Это просто уход в сторону, это не решение проблемы. Люди часто уходят в сторону, потом из стороны уже и не возвращаются. В стороне так и живут. Это проблема очень большая. Пьянство — это болезнь разума. Когда человек выпивает, у него уменьшается сила и чистота разума. То есть уменьшается разум. В принципе, он может быть и здоровым. Когда человек выпивает, так как... Что делает спиртное? Оно увеличивает блаженство в уме. Ум контролирует же все органы, так? Организм ум контролирует. В результате человек, который выпивает, он может и не болеть. Он может не болеть, потому что он постоянно балдеет, если он периодически выпивает, он может не болеть. Но разум его, то есть сила, которая движет нами в жизни вообще, то есть сила, без которой жить нельзя вообще. То есть разум — это что? Это фактически, ну, руль у машины. Машина, конечно, может по ровному полю ехать там в какую угодно сторону без руля. Но вопрос только, куда она приедет. Все равно потом когда-нибудь придется в столб врезаться или во враг упасть. Не всю жизнь же ровное поле не будет, правильно? Вот так без руля не проживешь. То есть нужно направить себя в какую-то сторону по судьбе. И это направление связано с деятельностью разума. А спиртное, наркотики, эти вещи, они уменьшают силу разума. Любые транквилизаторы. То есть даже в кофе есть, допустим, немножко кокаина. Это тоже уменьшает силу разума. Чем больше одурманивающих веществ в нашем сознании, тем меньше силы разума, способности поменять свою жизнь уменьшается. В результате депрессия, болезнь разума, связанная как раз с употреблением токсических веществ. Депрессия, вторая болезнь, следующая, это деградация сознания, то есть, ну, по-другому сказать, неспособность справиться со своими привычками вредными, тоже связано с интоксикациями. Дальше, следующая болезнь – это отсутствие здравого смысла. То есть человеку ничего не докажешь, ему объяснить ничего невозможно. Это связано тоже с разумом, потому что у разума есть функция дифференцировки, то есть разум различает, что такое, что правда и что неправда. Человек, который теряет разум, для него правда только то, что ему нравится. То, что ему вот для него подходит, ему это нравится, значит, это правда. Все остальное — ложь. Он не воспринимает критику, советы других людей, требования, он не воспринимает. То есть для него то, что вот он считает, это правда. Все остальное — ложь. Понятно, да, идея? Как возникают болезни разума. И лечатся они с помощью очищения первоэлемента эфира. То есть звук должен быть в квартире, должно быть, человек должен говорить мягким голосом, даже тогда, когда ему плохо, он раздражен, должен стараться, пытаться. Грубая речь что делает? Она устанавливает между разумом человека, то есть между умом человека, устанавливает отрицательный контакт. И в результате этого отрицательного контакта возникает депрессия. Ну вот, допустим, смотрите, поругался с кем-то, и руки опустились. Делать, вот что-то запланировал сделать, да? Пришел домой, раз поругался, все, делать не можешь уже. Туда-сюда ходишь, ну, единственное, что остается, это послушать что-то, да? И мы включаем телевизор, там идет 525-я серия «Санта Билиберды». Мы садимся, смотрим и думаем, что это очистит наш разум. На самом деле просто такая таблетка развлекательная такая, которая смысла никакого не имеет. Все ходят, что-то там улыбаются, толку нет никакого, просто вид делают. Но на самом деле мы должны связать свой разум с чем-то более серьезным. Вот вы пришли, допустим, на эту лекцию, это более серьезная вещь, она даст больше смысла в жизни. Потому что существует такой феномен. То есть аюрведа очень сильно предостерегает от этого. Этот феномен называется искусственная жизнь. То есть что такое искусственная жизнь? Это когда человек свою жизнь не может жить, то есть ему тяжело как бы в своей жизни решать все, потому что он не знает, как это делать, его не учили. И в результате ему остается только одно, это жить на диване, глядя в телевизор. То есть что происходит? Это в результате что происходит? Человек сам не живет. Живут актеры, да, за него. А он испытывает удовлетворение, потому что он как бы отождествляет себя с тем, что там происходит. Но это на самом деле не является лечением разума. Это является послаблением разума. То есть разум от этого слабеет. Посмотрите на детей. В детском возрасте разум развивается быстрее всего. Поэтому детям вообще не рекомендуется вот увлекаться компьютерами и всеми телевизорами. Хотя сейчас психологи советуют, вы давайте игральные там всякие эти. Ну, пускай развивается ребенок, но куда он развивается? Он развивается в искусственную жизнь. И потом, когда он развился, допустим, 15 лет, ему говорят, иди работать себе, работу найди себе какую-то. Он говорит, да вот знаешь, я не хочу, мне хочется дома сидеть. И он постоянно в компьютере там телевизор смотрит, его больше ничего не волнует в жизни. Это означает болезнь разума. И потом родитель думает, а что делать? Они к психологам приходят, что делать? А он не знает, что делать. Но Аюрведа знает, что делать. Надо начать включать духовную музыку дома. Надо мягким голосом говорить. Надо простить своих родственников, перестать ругаться дома. Потому что он же зачем-то убежал в телевизор по какой-то причине. Потому что атмосфера, в которой он живет, ему не нравится. Понимаете? Но мы не знаем даже, почему атмосфера портится, мы не знаем. Мы знаем, что зубы надо чистить, это единственное, что мы научились понимать. Но он, оказывается, чистить надо и атмосферу, которая находится дома. Она чистится с помощью позитивизма мышления. Позитивное мышление означает, несмотря ни на что, несмотря на насилие со стороны родственников, ненависть, глупость, всем прощать, просить прощения, каждый день очищать атмосферу дома. Очищать атмосферу. И в результате этого легче жить становится, и дети расцветают, они начинают понимать, что им что-то надо другое, кроме этого, у них появляются интересы другие. Болезнь разума поражает больше, быстрее всего детей, на втором месте это пожилые люди, то есть их поражает болезнь разума быстрее, на третьем месте женщины, а на последнем мужчины. Может быть, сейчас, в наше время, мужчины на предпоследнем, а женщины на последнем. Будет так правильнее сказать. Хоть по идее у женщин как бы, ну, должно быть так, что женщины, они более такие как бы податливые, у них разум очень мягкий, то есть меняется в результате слушания быстрее. Мужчина, он как бы, он такой, вот видите, на лекции женщин больше, да? В чем является успех? Успех лектора заключается в том, что мужчин больше становится. Мужчин много когда, значит, успешные лекции проходят. Если женщин больше, значит, это как бы лекции интересные, но успех зависит от того, сколько мужчин. Это означает, что если мужчины приходят, значит, есть смысл какой-то, осмысленность. То есть на разум, значит, действует. У мужчин он разум, они для разума живут, как бы у них есть идея, они этой идеей живут всю жизнь. Если у мужчины идею отнять, то он уничтожен. А женщина, она идеи может менять в зависимости от ситуации. У ней быстро меняется идея, поэтому женщины, когда все прогрессивное, женщины быстро принимают, потом начинают мужиков теребить, и через пару лет раз пробило. И потом его уже как паровоз пошел, и уже не остановишь. Потом женщина зацепляется за мужа, и он катит ее в этом направлении. Главное его вовремя опять в топку дрова подкидывать. Вот, ну такая идея взаимоотношений. Вот, поэтому вы должны понять, что звук — это важная вещь в жизни. Если вы не слушаете звуки, которые приносят счастье, это значит, что не будет изменения в судьбе семьи, то есть атмосфера не будет чистой, дети не будут работать над собой, муж будет от телевизора к пивлайку ходить, курсировать, у него будет путь. Млечный путь от телевизора к пифларьку. Вот такой. Больше никаких у него не будет направлений движения. То есть это означает, что атмосфера грязная в семье дома. Недостаточно чистоты. Итак, мы с вами вкратце обсудили тему, связанную с первоэлементом эфира. И переходим к первоэлементу воздуха. Первоэлемент воздуха называется праной по-другому. Или жизненной энергией человека. И это просто жизненная энергия всего, это жизненный принцип. То есть, допустим, любое движение атомов, электронов, ходьба, движение мысли, все, что двигается в этом мире, ветер, вода затапливает что-то, это деятельность первого элемента воздуха. То есть это первый элемент воздуха, жизненная энергия так действует. И поэтому Мы должны изучить, что это такое, потому что если мы не знаем, как он действует, мы не понимаем этого, тогда в этом случае, несомненно, мы будем лечиться не так, как надо. Понимаете? Первый элемент воздуха связан в своей деятельности с двумя планетами. Это планета Сатурн и планета Луна. Планета Сатурн дает силу первому элементу воздуха, то есть быстрота движения, сила движения первого элемента воздуха связана с Сатурном. А чистота энергии воздуха, праны, психической энергии, чистота, лечебная сила ее связана с планетой Луна. Планета Луна имеет женскую природу. Поэтому сразу возникает вопрос, если человек неуважительно относится к женской природе, мужчина или женщина, неважно, то чистота праны в организме будет страдать. То есть будет загрязняться прана, психическая энергия у этих людей в этой семье, где плохо относятся к женщинам. Дальше, планета Сатурн больше всего связана с трудом. Если человек не любит труд, а любит деньги, то есть он трудится ради зарплаты и думает, что так и надо жить, то у него пострадает сила праны. То есть прана будет или чрезмерно сильной в его организме, или чрезмерно слабой. Все зависит от того, насколько он устал от такой жизни. Сначала у таких людей идет сильное увеличение праны ненужной в организме. То есть они слишком много бегают, на трех работах работают. Потом, когда они загоняют себя, у них начинается уменьшение первого элемента воздуха в организме, жизненной энергии. И они чувствуют слабость, такие люди. И как они лечатся? Они пьют тоники там всевозможные, думают, что слабость от этого пройдет. Но слабость не проходит. Почему? Потому что фактор, который ведет человека к слабости, он не исключен. Как мы говорили, есть два фактора. Да? Первый фактор – это прошлая карма. Допустим, идет период Луны большой или период Сатурна. Кто из вас не в курсах, какой у вас период идет? Поднимите руку. Как? Во, молодцы. Как же вы будете знать-то? Как же вы будете знать, что там у вас происходит в организме? У всех какой-то период идет. У всех людей есть какой-то период. Но какой это вопрос? Бывает хороший период, бывает плохой. Как определить, гороскоп составить? Понимаете, вот ведический гороскоп, да? А поймите, вот если говорить о составлении гороскопов, поймите, что астрология делится на три части. Предсказательная астрология самая сложная. Туда не суйтесь, и как бы не надо никого астрологов спрашивать, что у меня будет в будущем. Глубоко не спрашивайте, потому что это невозможно. То есть для этого астролог должен быть святым человеком, чтобы он просветил будущее человека полностью. Он предсказывать примерно может сказать, что будет. И это любой астролог может сделать. Но факты, события не спрашивайте в будущем. Это глупость. Потому что это надо иметь очень высокую квалификацию. Дальше второй раздел астрологии – это астрология взаимоотношений. Она достаточно просто, чтобы астролог разбирался в гороскопах более-менее нормально. Он может эту психологию уже как-то разбирать. И третье, самое простое – это определить период жизни. Даже если ошибка в дате будет, все равно более-менее нормально можно легко определить, какой большой период идет, и в связи с этим дать какие-то советы. Вот ради этого надо к астрологу сходить, узнать, какой период и как это жить вот в этот период. Это любой астролог вам точно скажет, это не проблема. Потому что там очень все просто, понимаете? Даже день ошибка в гороскопе, и то период не меняет большой. Конечно, он сменится там в какой-то степени, но по большому счету можно это сказать. Итак, вы должны знать этот момент. Почему? Потому что в лечении болезни где-то 50% занимает прошлая карма, и 50% занимает то, что я неправильно делаю сейчас. То, что я неправильно делаю сейчас, мы это можем изучить и исключить. Но то, что я неправильно делал в прошлом, хоть я и сейчас буду делать правильно, планета-то плохая все равно будет влиять. И она будет разрушать меня. Поэтому здесь нужны какие-то мероприятия. Я вам сказал, как избавиться от влияния плохих планет. Есть как бы три способа. Это хатха-йога, дыхательные упражнения и наложение каких-то вещей на тело, которые нейтрализуют и не дают возможности влиянию планет. Можно, допустим, в квартире поставить растение, которое будет нейтрализовать. То есть мы должны понять принцип. Снаружи что-то должно постоянно действовать на меня, чтобы нейтрализовало плохое влияние планет. Понятно? Если мы что-то съели, это будет снаружи влиять, нет? Все переварится и все, и на этом все закончено. Пока переваривается, нейтрализует, а потом тю-тю. Бывает так, что у человека плохой период закончился, да, уже, а влияние прошло его, а из-за того, что человек не лечился толком, у него болезнь остается, она не может быть выведена из организма, нужен какой-то толчок. И человек уже измучился, и он приходит к какому-то врачу, тот ему опять такую же обыкновенную пилюльку дает, и бац, прошло все. И он думает, о, вот это классный врач. И он потом идет к нему опять, тот ему дает что-то, больше не проходит. Он думает, а как так, мне тогда-то повезло. Это означает, что период плохой уже кончился, проехали уже. Понимаете? Вот реально, когда он идет и вылечить болезнь, вот это вот действительно уже лечение. Это считается трудноизлечимой болезни, когда идет период плохой. В медицине, даже в аюрведе, это считается трудноизлечимой. Даже насморк может быть трудноизлечимой болезнью. Потому что период влияет, планеты влияют, ничего не сделаешь. Так вот, мы должны изучить на себе, вот понять. Вот сейчас вы все очень легко можете понять, как на вас влияет, допустим, Сатурн. И вообще, как бы, ну, прежде чем об этом говорить, я сейчас вам немножко вас в элементарную аюрведу введу. И как бы нарушение движения, то есть у нас есть прана, жизненная энергия, которая движется хорошо в организме. И это движение хорошее в организме связано с нашими хорошими прошлыми поступками. И это хорошее движение в организме праны давайте назовем термином вата пракрити. Пракрити означает природа человека, его хорошее что-то внутри. А вата означает прана, то есть психическая энергия, вата пракрити. Теперь возьмем вторую часть, это доша вата или еще вата викрити, то есть викрити означает то, что нарушено, ненормальное. И доша тоже означает то, что ненормально. То есть викрити означает то, что нарушено, а доша означает то, что ненормальность какая-то есть. То есть в принципе одно и то же. Что такое доша вата? Это означает плохая прана, которая движется в организме. Итак, у нас прана в организме состоит из двух частей. Хорошая прана и плохая. Понятно, да? Вот, аюрведа лечит и ту, и другую. Сейчас, правда, немножко в аюрведе есть крен вот в то, что она лечит в основном доши. И это не совсем правильно, потому что легче поддержать здоровье, и доши тогда уменьшаются сами. Но поддерживать здоровье тяжелее, поэтому легче просто убрать доши. Это тоже хороший выход, просто взять их и убрать. Там клизму сделать, панчакарму, массаж. Это все нормально, это все хорошо, это надо делать. Но для постоянного лечения лучше использовать связь, контакт с пракрити, то есть лечить прану чистую в организме, увеличивать ее. Можно с помощью расаян, допустим. Там чаванпраш можно пить, брахма расаян и так далее. И у нас тоже здесь расаяны есть в нашем климате, не то что а только в Индии. Допустим, такие продукты, как мед, чернослив, курага, дальше шафран, который можно купить здесь, специя шафран. Дальше золотой корень, солодка. Молоко свежее, подогретое, топленое сливочное масло, специи некоторые, например, фенхель, специя фенхель, кардамон специя и шафран, мы уже говорили. Можно сказать, в какой-то степени груши, допустим, сушеные. Мы говорим о сушеных сейчас только продуктах. Изюм тоже. Но в какой-то степени уже. Эти продукты являются расаянами. Что значит расаян? Расаяна – это тот продукт, который увеличивает пракрити. То есть продолжительность здоровой жизни человека. То есть и продолжительность, и силу здоровья они увеличивают, они действуют на эту категорию, они находятся в благости, и поэтому они прану человека здоровую увеличивают, большая уменьшается сама. Но бывает так, что у человека настолько крепкая больная прана, что ее нужно просто временно взять и вывести. И для этого существуют определенные процедуры. Это масляный массаж, промасливание тела. Вот, дальше уменьшает прану ненужную в организме, промасливание тела. Дальше в какой-то степени бывает так, что уменьшает прану клизма, допустим, ненужную в организме. То есть есть такие процедуры, вот допустим, любой аюрведический центр, который обычно аюрведические центры занимаются вот этим, что они выводят вот эти все как бы ненужные доши из организма. И это очень несложно делать вообще и очень эффективно, полезно. Поэтому в земской медицине, в русской, тоже были какое лечение? Пиявочки, да? Это воздействие на первоэлемент огня. То есть кровь, когда выпускаешь лишнюю, она связана с первоэлементом огня. И воспалительные процессы сразу в организме стихают. Клизмы там были распространены. Вы знаете об этом или нет? Как земские врачи лечили? И нам кажется, и как бы современные терапевты говорят, это же смешно. Вот у них были вывод как бы вещества, токсинов из носа тоже. Это связано уже с первоэлементом воды и земли и так далее. То есть много всяких способов было таких, которые в аюрведе остались, и они являются актуальными до сих пор. Но наша медицина относится к ним пренебрежительно. Массаж, допустим, массаж это значит балдеем. Но и это значит спинку там потер маслом и все. Но аюрведа промасливает все тело с головы до ног. Почему? Потому что так надо делать. И масло нужно тут правильно подобрать, это уже другой вопрос. А почему мы говорим сейчас про это? Потому что доша вата, то есть нарушение праны и психической энергии, как раз самый простой, быстрый метод – это промасливание лечить. И возьмите все масла, которые есть в магазине, купите их понемножку. Ну, они недорогие масла, что-то. Купите их, чтобы были дома, и понюхайте. Если запах будет свежим, таким не теплым и тухлым, а свежим, пусть может быть горячеватым, свежим, свежесть, может даже прохлада идти и приятность. То есть прохлада и приятность уже означает, что это лечебное масло для вас. В аюрведическом центре тоже так надо для массажа масла проверять. То есть нюхать человека, лучше всего нюхать левой ноздрёй. Левой ноздрёй лучше всего нюхать, потому что она связана с холодом. То есть если холодной природе человека подходит это масло, значит оно будет успокаивать вату. То есть надо нюхать левой ноздрёй. И если запах легкий, свежий, приятный, прохладный, значит это масло подходит для массажа. И вы потом этим маслом сами можете сами себе натереть. Натирайте просто все тело с головы до ног и спать ложитесь. Это не значит, что у вас там промасливание простыни произойдет. То есть надо натирать так, чтобы втирать как бы в кожу, чтобы все впиталось. То есть не нужно как бы... Можно сделать душ потом после этого. Можно помыться. Все равно масло в коже останется. Если вы на ночь делаете и очень холодно, можно даже не мыться. То есть душ, он как бы это обязательная процедура в аюрведе после массажа. Но... Не в нашем климате. Иногда бывает так, что и не нужно это делать. Особенно вот в 30 градусов мороза. Может быть, даже вам и не нужно на ночь особенно. Поэтому просто спать ложитесь с маслом. Встанете как огурчики. Это, кстати, показано в такой холод всем людям. Всем абсолютно. То есть просто промасливание тела хотя бы один или два раза в неделю. Надо просто так промасливать, чтобы просто не было грязной. Надо втирать, чтобы кожа была уже более-менее нормальной. Очень маленькое количество реально. Топленое сливочное масло тоже используйте, тоже нюхайте. Оно больше всего всем подойдет. Именно это масло, оно является таким, знаете, средством. Как бы в Индии считается, что оно тяжелое. Но в нашем климате оно самое классное. Потому что здесь как раз и нужно такое тяжеловатенькое, потому что холод. Сильно холод означает очень много жизненного воздуха, праны движется в атмосфере. Очень много. Зима, она выводит из равновесия дошу вату. Люди становятся суетливыми, они напрягаются вот так на холод, да, выходит так. Вот, потом какие-нибудь вот эти вот все дела. Спина начинает болеть, коленки болят, кишечник перевозбуждается, кожа становится сухой, шелушится. Дальше пропадает пищеварение. То есть как бы все там колом встает, спазмы какие-то возникают. А ум становится суетливым, человек не может расслабиться, постоянно напряжен. Все это признаки нарушения доши ваты. То есть нарушение движения праны в организме. Как они лечатся? Они лечатся любовью к труду и правильному отношению к женской природе. Уважение. Слабому полу. Другими словами, надо воспитывать в себе черту характера умиротворения, спокойствия. И, допустим, вот в ведической культуре считается, перед каждым делом надо сесть спокойно сесть, расслабиться и повторять благоприятные настрои, которые убирают излишнее возбуждение в организме. Это приведет к тому, что человек с любовью к труду будет относиться. Часто человек без любви трудится, потому что он не расслаблен, он напряжен, его что-то обеспокоило, и он не может расслабиться из-за этого. Итак, если вы, допустим, садитесь перед каким-то делом и просто три раза повторяете «Шанти, Шанти, Шанти». Вот так просто. Или «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю...» Шанти означает спокойствие, мир, умиротворение. Вот. То есть повторяйте три раза, и у вас уже все поменяется в жизни, понимаете? Потому что санскритское звучание, почему именно на санскрите повторяют? Потому что это этот язык, который реально связан с силами природы. Веды говорят, что этот язык, он не придуман, то есть он специально, то есть этот язык предназначен для того, чтобы с помощью него управлять силами природы. Слово мантра или заклинание по-русски, да, то есть это то, что управляет силами природы. Поэтому нужны специальные звуки, которые будут это делать. И, допустим, это же тоже силы природы, движение, допустим, воздуха в организме неправильное, психическая энергия, суета в мыслях. И если человек повторяет «Шанти», то есть он повторяет этот настрой, эту мантру, то у него сразу все успокаивается. Если вам не нравится, то вы можете сказать «Спокойствие» или «Да будет мир». Да будет мир, да будет мир. Вы повторяете, и у вас успокаивается ум, успокаивается доша вата в организме. Это надо делать обязательно. Дальше следует знать, что есть продукты, которые возбуждают дошу вату, и они нравятся суетливым людям. И есть продукты, которые успокаивают дошу вату, и они нравятся спокойным людям. Наши вкусы зависят от чего? От нашего поведения. Почему? Потому что ум истощается в своем характере только в том спектре, который мы используем. Если человек использует в своей жизни только суету, значит ему суету придется восполнять. Допустим, суета сильно содержится, допустим, в картошке, в этом продукте. Это не значит, что картошка плохой продукт. Это хороший продукт, если его правильно смешивать с другими специями, продуктами в правильных пропорциях. Но если одну картошку целыми днями лопать, то, особенно зимой, тогда как ракетный двигатель будешь. Постоянно будет сопло дышать. Поэтому надо понять эту идею, что как бы почему газы скапливаются? Потому что ваты много, воздуха жизненного лишний в организме, и как бы это все приводит к неправильному пищеварению. И человек должен понять эту идею, как правильно питаться в том или ином климате, в то или иное время. Вот сейчас пища не должна быть богатой праническими продуктами. То есть свежие продукты не надо увлекаться сейчас есть в холод. Надо есть вареную пищу, хорошо промасленную. Мне скажут, масло есть нельзя, вызывает атеросклероз. И это ошибка нашей науки. Потому что атеросклероз вызывает, да, если есть масло на ночь, то будет атеросклероз, в этом нет сомнения. То есть наедаться там сало с хлебом на ночь, вот, и будут проблемы. Но если масло есть в обед, хорошо промасленную пищу надо есть в обеденное время с 11 до 2 дня. Это вызывает успокоение доши ваты. Потому что обеденное время – это время, когда меньше всего жизнь, доша вата, она сама успокаивается. А если еще промасленную пищу есть, то успокоение очень глубоко проходит в организм. Поэтому вареная пища, хорошо промасленная, должна естся в обед. А на ужин не надо уже слишком много масла есть, потому что это нарушит сон. То есть сон горячим будет, погоня в горячей крови будет во сне происходить. Значит, надо понять эти идеи все, они очень простые. С утра тоже пища не должна быть маслянистой, но в вашем климате, когда очень холодно, с утра даже можно чуть-чуть сливочного масла съесть. Это увеличит, хоть топленое масло имеет и больше огня, но утром лучше его не есть. Лучше сливочное, поесть просто сливочное масло с утра. Вот. И это увеличит спокойствие в теле и уменьшит вот эти все спазмы, мигрени, боли какие-то, зажимы, там, заковыры, вот эти все вот перекруты, там, как это еще называют? Я медицинским языком могу тоже, в принципе, сказать, невриты, радикулиты, вот, и так далее. То есть различные боли резкие, которые вдруг в организме появляются ни с того ни с сего в том или ином месте, это означает нарушение доши ваты. И есть несколько направлений как бы лечения. Первое, самое простое направление – это ежедневный прием пищи, который мы должны правильно как бы понять, вот эту идею. Какие продукты еще увеличивают дошу вату? Ну, я, как уже сказал, свежие овощи. То есть летом сколько хотите, потому что солнца много, воздух жизненный уменьшается в организме, надо есть свежие продукты. Но зимой, если вы думаете, это же здоровье, может быть и здоровье, у кого огня много в организме. Допустим, если огненный человек, ему надо все равно есть что-то, салаты даже зимой. Но когда человек не огненный, ему опасно есть салаты зимой, там свежие. Могут быть большие проблемы. А картошка, есть зимний салат, да, такой? Я бы сказал, что это такое. Вот. Особенно, когда холодно очень. Это можно летний, лучше осенний, то есть весенним салатом его сделать, а не зимним. Зимой надо картошку прожаривать хорошо, промасливать, понимаете, чтобы ее кушать. Тогда она приносит здоровье. И наши врачи говорят, нельзя. Почему они так считают? Потому что масло-то все трескают на ночь. И они тогда что делают? Такие люди, которые трескают масло на ночь, что они делают? Они обрубают свой контакт с печенью. Печень у них выходит через прямую кишку. То есть сгорает фактически. То есть это означает глупость. То есть сокращает продолжительность жизни человека. Масло вечером надо мазать на тело, а не внутрь принимать. Внутрь надо днем. Дальше следует знать, что вообще как бы доша вата расстраивается в организме в результате того, что человек не знает определенную вещь. Его определенное как бы понимание жизни, оно ущербно, нарушено. Если взять нашу как бы деятельность всю, ее можно разделить на три большие части. На три части мы разделим. Первое нарушение называется безудержность деятельности. Безудержность деятельности. Человек безудержен, у него нет идеи отдыхать, допустим, умение отдыхать деятельности, но очень сильное желание что-то сделать. Или безудержное желание, безудержность самой деятельности, суета, по-другому сказать. Напряженность. Это дает нарушение доши ваты. Это основная причина глубокая. Дальше, второе, что можно назвать в этой связи, назовем это как безудержное желание что-то поменять вокруг себя. То есть, когда люди постоянно бегают, я не успеваю. Вот у них одна идея, я не успею сегодня все сделать, там я не успеваю или... Надо работать больше. То есть там, всякие варианты как бы есть этой идеи. Но эта идея означает нарушение доши ваты. У этого человека может замкнуть спина, и он будет вот так вот работать больше, потом неделю лежать. Или может, допустим, суставы полиартрит развиться, вот так вот будет ходить. Вот, то есть работать больше – это неправильно. Правильно работать с любовью. Так вот, нарушение огня, движение огня в организме означает другая концепция. Она называется желание все менять. То есть есть люди, которые ходят и смотрят, кто не так что делает. Потом подходят и говорят, ты не так вот это делаешь, надо делать так. То есть постоянно как бы, если им сказать, что они не так сделают, они сначала покраснеют, а потом лопнут, как мыльный пузырь. То есть им очень трудно принять совет чужой, но советовать они мастаки и постоянно всех критикуют. Это нарушение доши питы. Врожденное свойство, как бы. Человек уже получил с прошлых жизней это. И какие планеты две основные в этом случае нарушены? Это Солнце и Марс, которые несут вот эту связь с этими планетами, с дошей ваты, с дошей питой. И есть еще, пита означает огонь. Доша означает что-то нарушенный огонь, едкий, сжигающий, воспаляющий и так далее. Это тоже первый элемент огня есть. Он приводит к жизни огонь. Тоже так же первый элемент воздуха приводит к жизни все виды движения. Также первый элемент огня приводит к жизни все виды огня. Мы не можем отрицать тот факт, что после пищи загорается в животе, теплее становится. Покушал, согрелся, да? Потом замерз, когда все внутрь, в живот. Сначала, когда человек кушает, он разогревается. Потом через некоторое время он мерзнет. Почему? Потому что вся энергия уходит в живот. И там начинается пищеварение. Так значит, что есть все-таки огонь в организме, и он распределяется как-то, да? Мы можем сказать, что это все неправильно, это химические реакции. Но почему холодно-то стало снаружи? Если это просто химические реакции, почему загорелось в животе, холодно снаружи стало? Почему? Потому что огонь — это вещь вполне реальная. И существует первый элемент огня, который движется в организме туда или сюда. Допустим, зерновая пища, она связана, она хорошо переварится днем. Если человек на ночь ее ест, то она как бы связана с глубоким огнем, с огнем, который связан с умственной деятельностью. То есть и сила умственной деятельности дает зерновая пища. Если человек зерна ест на ночь, то солнце сильное, которое переварит зерновую пищу, оно уже село, да? Солнце стало слабым. В результате этого что происходит? В результате который тоже имеет огненную энергию, он отдает свою огненную энергию в желудок. И что происходит с человеком? Он тупеет. Открывайте. Вот, понимаете? То есть он тупеет. И как это проявляется? Через примерно 30-40 минут после еды он поел вот зерновую пищу поздно, допустим, вечером, да? Он поел, допустим, не вечером, а в 3 часа, в 4 часа дня. Это тоже уже поздно для зерен и для хлеба в том числе. Не хмурьтесь, я еще много что скажу страшного. Вот. Как бы знание не означает, что оно должно плясать под чью-то дудку, понимаете? Знание, оно не под чью дудку не пляшет, оно просто есть и все. И его можно есть и можно выплюнуть. Это все зависит от того, насколько у вас сила разума, возможность принять что-то есть. Итак, хлеб нельзя есть на ночь, это неправильно. Он не переварится просто с астрологической точки зрения. И человек, он может это, можно проверить, кстати, это очень легко. Когда человек на ночь зерновое поел, то что происходит с ним? Через 30 минут он, допустим, читает что-то, да? Читает очень важную информацию. И у него сначала, как энергия ума уходит в желудок, что происходит? Первый этап. У него останавливается мысль. Этап остановки мысли. Он на одной строке 50 раз читает и даже не может понять, что надо остановиться. Потому что настолько тупеет в одну секунду быстро, что просто замыкает так, жик-жик-жик-жик. Как компьютер иногда, зависает процессор, короче, у него в голове. И он так раз-раз-раз на одной строке читает. Потом второй этап — это замерзание. То есть он раз-раз пошел вниз. Приземление, посадка, пошла посадка. То есть он как бы начал клониться, то есть он засыпает. Так раз-раз ниже. И третий этап — у него слюна стекает изо рта. Заторможение происходит сильное. И если человек читает книжку, то там синдром пятна внизу книжки, такой синдром желтого пятна. Это значит, что человек зерновую пищу поел поздно. Синдром Шерлок Холмс, допустим, да? Ватсон, ты видишь? Это значит, что он поздно кушает хлеб. Понятно? Философия аюрведы. Так вот, знаете, что... Надо это все серьезно применять в своей жизни. Итак, если вернуться к доши-вате, то следует знать, что жизненный воздух, он действует в теле, в уме и в разуме. И можно все эти три категории разобрать. Как бы прана — психическая, чистая психическая энергия, где скапливается у человека? Она скапливается у человека в груди. То есть пракрити-вата находится в груди у человека. И если свежо в груди, как бы в груди сила у человека, он не такой... То есть у него синдрома сапожника нет, такого нет ничего. Вот он грудь колесом, и как бы сила есть такая внутри, в груди. Это значит, что у него вата, пракрити, и он еще бывает, человек такой выглядит сильно очень. У него достаточно высокий рост, крепкое сложение. Бывает как, человек маленький и кругленький, или длинный и худой. Маленький кругликий означает нарушение доши капхи, а длинный худой означает нарушение доши ваты. А если высокий крепкий, это значит, что у него праны много в организме. Или просто крепкий и невысокий, неважно. То есть это означает, что он как бы, у него много праны в организме. У женщин это выражается в том, что у них как бы фигурка красивая, то есть строение и точеное тело такое. То есть это означает тоже много праны в организме. Женщины такие. Смекнули. Вот. Это тоже означает здоровье. Не обязательно. Женщины сейчас думают, что праны много в организме, когда такие идут, такая идет. Вот. Это означает глупость. Потому что женщина становится мужчиной. И счастья у ней в жизни не будет. Почему? Потому что, смотрите, женщина рождается с определенным вкусом к счастью в женском теле. Женское тело же, оно вполне понятная вещь, да? То есть там мышц не должно быть много, и должно быть много нежности, доброты, гормональные функции сильны. Нервная система, мышечная система сильна у мужчины. Если женщина мужские принципы начинает развивать в себе, а она нарушает контакт с противоположным полом у себя. То есть ей нужен мужчина, который будет развивать все женские принципы, чтобы контакт был. И то, и другое является ущербным. В результате человек в семейной жизни страдает. Понимаете? Поэтому качаться женщинам не надо. Можно, конечно, качаться со скакалочкой, так качаться туда-сюда. Но качаться женщинам не надо. Понятно, да? Вот, значит, но доша вата, вот нарушенный жизненный принцип воздуха, прана нарушена, она скапливается в прямой кишке. В прямой кишке она скапливается там. И ее скопление вызывает потом такой феномен интересный, что там потом накапливаются токсины. Они поднимаются вверх, и так развивается интоксикация всего организма. В Индии, когда жарко, это может произойти за 2 дня. У нас происходит годами. То есть мы как бы, ну, и это означает, что как бы раз годами, значит, онкология может развиваться. Поэтому у нас много опухолей прямой кишки там и так далее. Все это связано с тем, что человек не очищает себя от нарушенных дош. Есть один очень важный принцип, это когда человек, ну, хочет в туалет, то надо идти в туалет. Понимаете? Некоторые люди, когда надо в туалет, они терпят, а когда не надо, они идут. То есть это надо наоборот делать. Понимаете? Конечно, если вы не можете, у вас нет возможности, посреди улицы не сядешь, вот, то ну, тогда одеваться некуда, такова судьба. Если на работе туалета нет, тогда значит вы живете в каменном веке. Это очень большая проблема, кстати, надо ее решать. Надо, чтобы на работе был... Ну, сходите к соседям, познакомьтесь с ним, чтобы в туалет к ним ходить на работу. Я не знаю, что вам еще посоветовать. Но если человек терпит, то у него перевозбуждается доша вата очень сильно. Понимаете? Это очень большая проблема. Дальше, это все тоже нарушается, доша вата очень сильно. То есть накапливается в прямой кишке вот эти токсины. В результате суеты человека, суетливого поведения, а также в результате того, что он в своем разуме испытывает безудержность какую-то, сильное влечение к чему-то. Понимаете, безудержность означает, надо куда-то бежать, быстрее смотреть, покупать, еще что-то. То есть нет самоконтроля. Ну, понравился тебе 50-камерный холодильник. Нет проблем, спокойно приди. Сначала скажи, мне ничего, все нормально, все хорошо, успокойся, а потом спокойно приди, посмотри, надо, купи. Но не надо об этом думать целыми днями. 50-камерный холодильник с пультом управления, с дисплеем, что лежит в этом, внутри холодильника, даже с работы можно смотреть. Кнопку нажимаешь, и там раз, все, там перестановки происходят какие-то. И так далее. Это может быть и нужная вещь, но не обязательно от этого свихиваться, понимаете? Не надо так много об этом думать. Это означает, ну я, конечно, приврал немножко, но не важно. Важно, чтобы вы принцип поняли. Вот, важно то, что человек из этого болеть начинает, он больным становится. Понимаете? Это одна из причин нашей болезни. Вы можете сказать, я не такая. Но вот сейчас вы выйдете из лекции, и что дальше произойдет? На холоде как себя надо вести? Надо расслабиться, ну, замерзну, ничего страшного. Вот, рожа красная. Как, то есть надо вести себя по-сибирски. То есть надо расслабиться и спокойно. И от этого, от того, что вы расслабитесь, от этого вы не помрете, понимаете? Все равно домой придется прийти, нет разницы. Идти надо спокойным, размеренным шагом, пусть быстрым, но спокойно. Внутри надо спокойствие сохранять. Чем больше суеты и напряжения, тем больше склонности к болезням. Вы сейчас придете, выйдете, как рванете домой. Холодно. Вот, я понимаю это все, но надо все равно стараться спокойнее, понимаете? И одевайтесь теплее, что вам мешает? Одевайтесь теплее, не бойтесь одеться. Это тоже важно. Следует знать, что вот эти три нарушения в теле, ваты, в уме и в разуме, они приводят к... Третье, вот безудержность, я сказал. А в уме, то есть я не сказал в уме, да? В уме нарушение праны означает суета. Ну, человек метается, то надо сделать, то это. Я не успеваю все, мне то это надо, то это, то надо сделать. Не отвлекайте меня. То есть он такой суетливый очень, то есть не может сосредоточиться. Означает в уме нарушение доши ват. Все эти три нарушения приводят к вот тем болезням, которые я уже перечислял. Но есть вещи, которые мы должны знать. И в этом во всем. Первое, что мы должны знать, мы должны разделить болезни, которые связаны с судьбой, и болезни, которые навеяны на нашей жизни. Признаки болезни, которые связаны с судьбой. Они могут быть все что угодно. Мигрень там где-то замкнула, что-то болит, там что-то спазмы какие-то, суставы болят, позвоночник переклинило, вот, неврит и так далее. Это может быть... болезнью судьбы, а может быть болезнью, которую легко можно вылечить. И определить, что это такое, надо знать, как это сделать. Это очень важно. Если болезнь развивается постепенно, ничем не лечится особо, и о себе дает знать все больше и больше со временем, это значит, что это болезнь судьбы. Если болезнь возникает резко в результате, и вы связываетесь с каким-то фактом, допустим, в своей жизни, вот, допустим, человек напился, как свинья, и потом у него язва возникла, потому что как бы спирт, он может увеличить дошу питу, расстройство огня в организме. И это значит, что это не болезнь судьбы. Он не должен думать, что у него это болезнь судьбы. Это просто неправильное поведение, болезнь неправильного поведения. Болезни судьбы, они не лечатся обычными средствами. Или подлечиваются, но даже на фоне улучшения все равно что-то остается. Это означает, тяжело поддаются лечению. Обычными методами и даже необычными методами тяжело поддаются лечению. А если человек вылечился, то через некоторое время болезнь судьбы опять приходит в том же виде. Это означает, что идет плохой период астрологический. И лечиться надо вот так, как я вам говорил, этими тремя способами. Если это просто как бы ваше неправильное поведение, то вы легко можете это вылечиться. Вот, допустим, спазмы какие-то, которые навеяны просто жизнью, суета, там холодно стало. Ну, промаслите тело. И все, станет легче. Если у человека в целом как бы доша вата нарушена, означает суетливый характер, худощавость строения. Когда человек кушает, ему хочется часто кушать, понемногу. Это значит опять нарушение праны в организме. Дальше у него суетливая мысль, постоянно бежит куда-то. Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут. Вот, это нарушение доши ваты. Или «мои мысли, мои скакуны». Вот это тоже нарушение доши ваты. Дальше нарушение доши ваты также ну, как мы говорили, это суставы больные, то есть ломит, ломота в суставах сильная. То есть бывает так, что суставы не болят, а просто постепенно портится, они, может быть, болят, но боль такая тупая. Ломящая боль – признак нарушения доши ват. Ломящая боль, режущая боль, спазмы. Вот. В организме бывает так, что от нарушения доши ваты страдает позвоночник, костная система, суставы. Кишечник – это признак, это орган, который состоит из, как бы он как раз связан с Сатурном, с деятельностью Сатурна. Нервная система тоже. Невриты, радикулиты всевозможные. Сухость кожи – тоже признак нарушения доши-ват. И во всех этих случаях, если это всю жизнь сопровождает в себе человека, это не означает плохой астрологический период, это означает конституция. То есть у нас есть две конституции. Есть конституция пракрити, то есть здоровый прана, в организме действует здоровый прана, человека не пробьешь. У него как бы много энергии, он такой активный очень, но он не болеет от этого, у него нет проблем, значит здоровая прана. А с нарушением доши-вата человек побежал, что-то сделал, и потом у него... Его, значит, у него много больной праны, и у него ограничена деятельность, так как у него безудержная же деятельность была в прошлых жизнях. В этой жизни он получает тело, в котором ограничена деятельность. И он начинает сосредотачиваться, раз мысль отвлекается, он не может сосредоточиться на работе. Дальше он начинает что-то активно делать, у него что-то замыкает в организме, он не может, он кушать даже не может, даже покушать нормально не может, он быстро наедается. Вроде бы голод есть, начал кушать, бац, уже нет голода. И надо подождать, опять придется кушать и так далее. То есть это означает вот это вот нарушение доши-ваты с рождения. Понимаете? То есть конституция, такая конституция в аюрведе называется доша-вата. Так она называется, конституция. То есть человек суетливый, так вот себя ведет постоянно. Он худощавый, как я уже говорил. У него очень такой беглый взгляд, беспокойный взгляд. То есть есть много признаков суховатость кожи по жизни. Вот, запоры могут быть у него. Запоры возникают в данном случае из-за того, что кишечник замыкает. То есть пища не может проходить, потому что он напряжен очень. Там много напряжения. И если у человека вот именно такая конституция в нашем климате, я не говорю в Индии, а в нашем климате, и зимой, и летом такому человеку практически каждый день показано промасливать перед сном вечером свое тело. Можно утром это делать, это тоже очень полезно. Но утром надо помыться под душем обязательно, после промасливания. Вот, это очень важно. И существуют специальные диеты для доши-ваты. То есть если есть вот такое выраженное нарушение конституции по жизни, выраженное, тогда эта диета сработает. Если у человека более-менее нормально все, у него чуть-чуть иногда что-то меняется, запомните, что вот диетам по дошам, которые сейчас увлекаются в аюрведе очень сильно, им надо следовать только в том случае, если доша вот эта по жизни очень выражена. И тогда человек подбирает диету по дошам, и она всю жизнь работает. Но если у человека меняются нарушения, тут, допустим, в один сезон доша вата, нарушилась в другой доша пита, то эти диеты по дошам, они не всегда работают, потому что здесь лучше подобрать индивидуальную диету по совместимости с продуктами. Это очень важно, как бы понять, какие продукты тебе подходят. А если действительно у тебя есть эти доши, сильные нарушения, то это диета по дошам. Там есть специальный перечень продуктов, который просто подходит с этим нарушением, и все. Это очень работает в этом случае. Понятно, да, идея? Мы сегодня проходим только дошу вату, поэтому... И мы не будем вдаваться в другие какие-то моменты. Также следует знать, что кроме вот аюрведических нарушений, то есть доши ваты самой, вот этого понятия, есть еще другое понятие, оно больше идет из йоги. И это понятие называется нарушение движения праны в организме. Это тоже нарушение доши ваты, но как бы вы сейчас увидите, что немножко в другом, под другим углом это все рассматривается. Я вас не замучил? Нормально? Не сложно? Вот, следует знать, что существует 5 видов праны. Прана, которая входит в организм через психические центры наши, в зависимости от того, какие мы центры используем в своей жизни, в каких центрах вдохновение наступает, через те центры прана и входит. Если у человека только вдохновение сексом заниматься, допустим, у мужика, как кобель бегает всегда за женщинами, это значит, что у него прана входит через самый нижний психический центр. Этот нижний психический центр, он связан с первоэлементом Земли. И если он как бы, неправильно себя ведет человек в жизни, то у него в результате этого будет накапливаться плохой, как бы, нарушение первоэлемента Земли, что приведет к хроническим процессам в организме, и даже может произойти сильная интоксикация из-за этого. и что-нибудь полезет, там угри всякие по телу и так далее. Вот, то есть нарушение обмена веществ из-за этого происходит. Дальше, у женщины, если, допустим, прана заходит через, в основном через, то есть как бы по-женски, это через второй психический центр, он связан с Венерой. Тоже сильно сексуальные мысли у женщины приводят к тому, что вся энергия заходит через нижний центр психический. И в результате тоже как бы получается нарушение болезни, нарушение обмена веществ и так далее. Если прана заходит через центр солнечного сплетения в основном, то у человека появляются болезни огня уже. То есть, ну, там находится огненный центр, связанный с солнцем. И в результате этого у человека изжоги, там гастриты. Это означает, что он сильно много думает о комфорте в своей жизни, о комфорте и о успехе. То есть он думает о том, чтобы... Даже нет, не о комфорте. О комфорте — это вот этот вот центр паховый, это с Венерой связано. Комфорт означает Венера. Женщины часто так думают, о комфорте много, и у них получается болезнь нарушения обмена веществ. А если человек думает о престиже, успехе и власти, то это значит слишком много. У него страдает солнечный центр. То есть туда прана входит слишком сильно, организм не справляется с этим, и возникает доша пита, то есть воздух раздувает огонь. Получается костер. А ты был неправ, и все спалил за час. Возникла язва желудка. Вот. Я просто вам говорю такие песни, чтобы вы запоминали. Лучше у вас укладывалось, что в голове. Если человек не прав, то есть он стремится к престижу очень сильно, к власти, безудержно настроен в этом, то у него вся психическая энергия через солнечное сплетение заходит, и ему ее некуда девать оттуда. И в результате ему приходится альмагель пить всю жизнь. Дальше, если же энергия заходит через сердечный центр чрезмерно, то чрезмерно сильно, то это означает, что человек очень чувствителен к чертам характера окружающих людей. То есть имеется в виду, плохая энергия заходит сильно через сердечный центр. Это значит, что он сердечный человек, но не в ту сторону. Уж очень сильно сердечность по отношению к себе требует. Говорит, ну вы со мной можете хоть нормально поговорить, но... Вот, ну, такого плана. То есть этот человек, у него, у такого человека будут будет нарушаться в организме, уже доша вата придет к расстройству из-за этого. То есть он будет суетливым там и так далее. Есть дальше следующий психический центр, связанный с горлом, с эмоциями человека. «Ах, Самара, городок, беспокойная я». Вот это связано с щитовидной железой и с центром, с этим психическим. Когда человек эмоционально так настроен, очень брезгливо относится к миру. Это больше к женщинам относится, таким эмоционально. Я не буду ходить на эти лекции. Почему? Потому что сидеть неудобно. Вот, то есть, ну, такой настрой как бы очень, ну и вообще, ну, это как-то, вот, знаете, ну, не будет, не при всех будет сказано. Там не хватает вот такой солидности в этом зале, не хватает культуры. Поэтому, если бы лекции были более такие, вот узкого круга, там чай, кофе, там ну, хорошо, вот так мы сидим, вот отдыхаем, и доктор прыгает, как балеринка, и рассказывает такой нежно. Тогда я, может быть, и ходила бы, потому что это интересно. А когда сидеть неудобно, вот такие кресла, пусть мягкие, но все равно, 2 часа, все равно это тяжело. Вот, тогда я не буду ходить. Это означает, вот этот центр. Туда, когда много энергии заходит лишней, ненужной, то человек становится чрезмерно чувствительным. Он не может уже вот жить, как все. Ему надо что-то такое особенное. Вот. Дальше, следующий центр психический – это лобный. Если туда энергии много заходит ненужной, то мои мысли, мои скакуны становятся. То есть это как раз тоже расстройство доши ваты. Выше горлового центра уже расстраивается доша вата сильно. Вот. И когда у человека в этом случае означает, что он безудержный в своих желаниях, и как бы продукция, вот основная продукция доши ваты находится вот здесь, вот, в этом центре, на самом деле. И когда у человека страдает верхний центр, то туда энергия грязная заходит, это значит, что у него грязные цели в жизни. То есть ограбить банк там какой-нибудь, черный бизнес там, убиванта, стрелянта, пистолета, то и это. Вот. Это означает уже самый верхний психический центр как бы закрывается, и человек такой теряет силу разума. у него расстраиваются как бы высшие такие моменты, связанные с первоэлементом эфира, который мы с вами уже обсудили. Это связано с планетой Юпитера, а это Сатурн здесь находится. Следует понять, что мы сейчас рассказали с вами, обсудили всего лишь вхождение праны в организм. И эта энергия так и называется прана. Она, когда входит в организм, она делится на 4 части, 4 категории. И если взять в пространстве, так круг такой, да, сделать, то есть энергия, которая идет внутрь, есть энергия, которая идет изнутри наружу, есть энергия, которая поднимается вверх, и есть энергия, которая опускается вниз. Вот 4 энергии, которые существуют в нашем теле, и важно знать, как с ними обращаться. Первая энергия, которая поднимается вверх, называется удана. Эта энергия всегда приносит человеку счастье, если она поднимается без дури. Понимаете, когда у человека поднимается вверх, означает, увеличивается энтузиазм. Когда энергия поднимается вверх, то у человека появляются идеи какие-то в жизни. Ему хочется что-то сделать. Если, допустим, единственное, что он хочет сделать, это он хочет сделать праздник пива, то есть дури много, это значит, что, соответственно, у него удана не будет здоровой. И, поднимаясь вверх, она будет нести с собой нарушающий здоровье жизненный принцип. То есть туда пойдет психическая энергия вверх, которая будет все разрушать. В результате у него будет повышенное давление, повышенная кислотность, повышенная температура тела, повышенная склонность к болезням, ко всевозможным, все повышенное, понимаете? То есть повышенное означает, что удана действует, но при этом она действует нечистая. Если у человека чистые помыслы, он бескорыстно настроен, хочет счастье всем принести, он действует правильно, согласно прогрессу, прогрессивным настроениям, то в этом случае он будет дышать энтузиазмом, любовью к окружающим людям. У него будет звонкий, нежный голос, то есть голос тоже связан с уданой. Эта идея связана с уданой. То есть особенно у детей удана чистая, природная. Потом в результате неправильной деятельности. И, кстати, дети, они вдохновляют очень сильно, да? Крылатые качели летят. Да, вот такой голос. Это удана. То есть очень чистый голос, который поднимается такой, да, особенно мамы такие, когда они слушают такую песню, они думают, Господи, как хорошо. То есть означает, энергия поднимается вверх, поднимается, получается вдохновение. То есть дети, у детей эта энергия очень выражена, потому что они растут, у них много энергии вверх вообще идет очень сильно. У взрослых уже притормаживает. И у пожилых людей в основном энергия вниз уже опускается, им тяжело поднимать, усталость, энтузиазма мало уже и так далее, все кончается. Но если человек жил правильную жизнь, у него уданы даже больше, чем у ребенка. Поэтому по-настоящему человек, который живет правильную жизнь, он выглядит как ребенок в старости. То есть у него горящий взгляд, счастливая жизнь, понимание вещей, такой энтузиазм большой в жизни. Означает, что он прожил жизнь не зря. Итак, когда удана уменьшается, когда увеличивается? Если у человека нет цели в жизни, у него удана уменьшается. Как это можно практически проверить? Если человек не может сидеть прямо, то есть его гнет к низу. Притяжение земли, притяжение полей. То есть его гнет постоянно, то есть он то туда... Слушает лекцию. Вот. Слушание означает деятельность уданы. Когда человек слушает, энергия должна подняться вверх до ушей. Но если она поднимается только до желудка, соответственно, центр тяжести где будет? В желудке, вот так. Вот. Если энергия чуть-чуть выше поднимается, хотя бы до груди, то человек, по крайней мере, вот так вот будет сидеть. Верхняя часть поднята. Но если человек способен выпрямиться, да, совсем, вот так прямо сидеть, неудобно как-то, прямо неудобно. Что это прямо? Что, я палка, что ли? Надо сидеть как-то, надо по-человечески же сидеть, вот так. Вот, то есть мы даже не понимаем, что так сидеть надо. У нас нет идеи. И эту идею надо воспитывать в себе. То есть разные способы удану активизировать. Есть с помощью вдохновения, это звук. Послушал что-то интересное, побежали там заниматься, жить правильно, учиться. Дальше, и это связано с разумом. Дальше, с умом связано это, когда человек удана в уме активизируется, означает, что он послушал как что-то эстетически такое важное, например, музыка какая-то красивая, вот вы слушаете, это с умом связано, это работает на ум. Музыка красивая, она успокаивает, умиротворяет. Некоторым людям это некрасивая музыка. Почему? Потому что у них ум не воспитан принимать чистую энергию. У него нет воспитания, бывает так. Человек что привык слушать в этом случае? Когда он слушает то, что энергия опускает вниз. Опускает вниз. Мы любили с тобой друг друга. Вот, то есть некоторые люди любят только это слушать. Или, допустим, не чистый звук такой, не нежный, а какой-то грубый, допустим. То есть это означает как раз вот то, что удана, она поднимается вроде, но поднимается не с тем настроением, которое приносит здоровье. Понимаете, да? Идея понята? То есть умиротворение в уме означает, что тоже удана пришла, но она до ума дошла. Теперь удана может дойти и до чувств. Это означает музыка, вот классическая сейчас музыка, чистая, то есть до чувств доходит, чувства тренирует. Допустим, у людей нарушены гормональные функции, им надо слушать классическую музыку, потому что она чувства тренирует. Пам-парарам, пам-парарам, пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам и так далее. Ну, может, я неправильно пропел, но так или иначе. Это важно понять, зачем эта музыка нужна. Она чувства делает чистыми, вот связано с этим центром психическим, связано с чувствами. Есть музыка, которая связана только с нижними центрами. Она там любил, разлюбил, любишь, не любишь, пьюнешь, поцелуешь и так далее. То есть это связано с нижними центрами все. Там три варианта есть, нижние центры. Первый вариант – любовь или нелюбовь. Второй вариант – это достаток, то есть там, о том, что мне надо денег много, money, money, money, и так далее. Это, и третий вариант, это ну, песни, которые как бы наполнены смыслом, да, наполнены смыслом, но они осмысленные такие, осмысленные, вот. Нинка, как картинка, с фраером гребет. Вот, они осмыслены, то есть есть смысл там какой-то о жизни поют. Вот. Но идея какая? Разрушающая, деструктивная идея. Там мат и все прочее. Эта музыка вся не дает здоровья. Понятно, да? Надо это понять. Вот. Итак, удана с помощью, мы говорили, с помощью звука может изменяться, с помощью осанки может изменяться. Она изменяется с помощью благостной пищи. Многие продукты содержат в себе силу уданы. Это шафран, корица. Благостная сила уданы идет. Шафран, корица, солодка. Их не так много, но они есть. Ну, может быть, даже чебрец можно принести к этому. Ну, хотя оно не совсем благостное уже, но, по крайней мере, шиповник поднимает туда, ну, в какой-то степени, в какой-то степени. Эти продукты, они тонизируют. Это означает, они дают бодрость, активность и так далее. Но, а как они тонизируют? Они чистую удану поднимают вверх. У человека настрой чистый становится, он не раздражен. А есть продукты, которые дают грязную удану вверх, поднимают. Это кофе и чай. Чай не такую сильно грязную, но тоже грязную. А кофе – это уже конкретно. Но что такое чай, допустим, если говорить о черном чае? Что такое чай черный? Знаете, как он возник? Откуда взялся черный чай? Что это такое? Вы хоть знаете, пьете, что пьете, нет? Так вот, знаете, что в свое время англичане, когда это или испанцы, я не знаю, кто там был, они когда открыли Индию, то они оттуда первое, что начали вывозить, это чай. И они трюмы набивали этим чаем. Когда в один момент такое произошло, что самый первый раз, когда они привезли этот чай, то он подгнил, то есть там влаги много было, и он с плесенью покрылся. И так как это, ну, огромных денег стоило, они не могли это выбросить. Они взяли просто и начали это так же заваривать, подсушили, начали заваривать. И увидели, что чай стал другим, то есть он стал черным таким, как бы по цвету, не зеленым, а черным. И он стал вкуснее, то есть втыкал сильнее, если по-русски сказать. Вставлял. Так вот, знаете, что лизергиновая кислота, то есть вот, ну, как бы ЛСД, вот этот наркотик, он имеет ту же самую природу, что и вот этот вот черный чай, который с плесенью связан, потому что из той же самой плесени делают этот наркотик. Просто ее концентрируют больше. Понятно, да, что нас втыкает? Люди, которые привыкают к чаю, у них сильно нарушается умственная деятельность, то есть появляется чрезмерная склонность к тонизации себя. То же самое происходит с кофе, там кофеин уже содержится. Возникают циклы такие. Когда человек пьет кофе, что происходит? Удана очень сильно и грубо поднимается вверх. Она дает заряд, человек активизируется, а потом, так как она грубо поднимается вверх, то в результате потом качели возникают, то есть энергия резко кончается. И эти качели примерно 4 часа цикл. 4 часа. Так вот, знаете, что когда человек увлекается кофе, он через каждые 4-6 часов, если ему надо выпить чашечку, это значит, что он уже подсел. И ему очень трудно от этого будет избавиться, а потом он пострадает. У него пострадают сосуды мозга и ритм сердца. Это две категории, которые чаще всего уничтожают человек, употребляя кофе. Третья категория – это иммунитет. Чай же уничтожает тонус мозга, нарушает его тонус, то есть склонность к гипертонической болезни сильно возникает. Давление повышаться начинает. А? Чай с молоком? Ну, можно, конечно, в йогурт меда добавить, но толку от этого какой будет? А? Но зеленый получше, но там все равно есть какие-то. Это как бы это уже лучше, но это тоже поднимает тонус не совсем благостно. Будем так говорить. То есть лучше зеленый, чем этот вот черный. Но не совсем благостно, то есть какие-то проблемы. Лучше заваривать, допустим, шиповник классно, вот хорошо заварится шиповник, допустим. Дальше солодку, если нравится, чабрец, шафран, то есть добавлять напиток. Бадьян есть такая специя, которая поднимает энергию вверх, тоже тонизирует. Мята, она тонизирует немножко по-другому. Зимой лучше не увлекаться. Если вам жарко, зимой можете мяту пить. Мята увеличивает дошу вату, то есть, но она увеличивает не удану, о которой мы сейчас говорим. Она увеличивает другую энергию, которая называется вьяна. То есть это энергия, которая уходит изнутри наружу. И поэтому охлаждение организма происходит. Как сейчас жвачки-то рекламируют? Подул и замерз, да? То есть энергия холодно возникает снаружи. То есть это все с жвачки же, все с мятой связаны, охлаждение двигателя. Так вот, что касается уданы, то тонизировать организм надо. И надо его тонизировать только утром. Днем и вечером этого делать ни в коем случае нельзя. И существуют продукты, которые можно назвать эликсиром. То есть то, что увеличивает жизненную силу чистую человека и поднимает энергию вверх. Это, я уже говорил, это все сухофрукты, это молочные продукты. А вот сейчас зимой, когда холодно, хорошо подходит ряженка или сметана. Вот в ряженке или в сметане можно там изюм смешать, сухофрукты все, какие у вас есть, мед добавить утром и рубануть. Что произойдет? Произойдет то, что у человека поднимется настроение, и здоровье тоже, и силы внутри будет много, и при этом не будет никаких болезней. То есть сухофрукты, мед, специи сладкие, все сладкие специи поднимают удану. В какой-то степени. Вот надо добавлять, какие вам нравятся, и кушать, и это будет очень полезным продуктом. Топленое сливочное, сливочное масло можно закусывать, допустим. Необычно, да, без хлеба там, но вот увидите, что это очень и очень полезно для здоровья. Что касается следующей энергии прана, вид праны, это самана. Самана – это прана, которая энергию собирает к желудку, внутрь. То есть и также она энергию вводит внутрь организма, то есть в глубину тканей энергию вводит. И самана связана с деятельностью солнечного сплетения, вот этого психического центра. Самана очень хорошо активизируется правильно, если человек в спокойной обстановке, слушая возвышенную музыку, не разговаривая попусту, кушает, хорошо пережевывая пищу. Кушать не нужно там, где плохое общение, потому что человек, когда начинает кушать, он не защищен. У нас левая рука, она связывает нас берет энергию от окружающих людей, а правая отдает. Когда человек кушает, он не должен кушать левой рукой, потому что вместе с пищей он кладет себе в рот все настроения людей, которые он видит вокруг себя. Он положил в рот пищу, и вместе с ним входит как бы психическая энергия ненужная. Она, поэтому кушать надо в рот, то есть вы можете держать что-то в руке, в правой, в левой, во время еды, но класть в рот нужно только правой рукой. Неважно, через рожку это проходит, или через вилку, или через палочки китайские. Важно, чтобы это было правой рукой. Понятно, да? И также нужно есть с теми людьми, которым вы доверяете. Вот кушать, допустим, в столовой, лучше всего ни на кого не смотреть. Если вам приходится в столовой кушать, лучше всего ни на кого не смотреть. Почему? Потому что, ну, если люди вокруг не близкие вам, вы перенимаете плохие черты характера во время еды. И надо обязательно о людях хорошо думать, всем желать счастья во время еды, это тоже важно. Не надо разговаривать, а хочется, хочется. Когда у человека плохое переваривание пищи, удана неправильно работает, есть признаки. Если у человека увеличивается ненужный огонь пищеварения, разрушающий его здоровье, ему хочется язвить во время еды. Он покушал немножко, ему хочется сказать что-то такое острое, или анекдот какой-нибудь острый про кого-нибудь, или что-то еще ему хочется вот уколоть кого-нибудь, рассказать, посплетничать хочется о ком-то. Это означает, что у него будет нарушение доши питы, то есть огонь возникнет в пищеварении, который будет сжигать не пищу, а организм. То есть едкий огонь возникнет от такого переваривания. Дальше, если человек во время пищи думает о работе постоянно, он озабочен там, он чуть поел, и у него открывается рот, и он начинает, так, сегодня мы это сделали, завтра мы это сделаем, послезавтра это, и понеслась. Ну, допустим, ему говорят, ну можно об этом поговорить чуть позже, после еды? Он говорит, нет, надо сейчас, потому что это важно. То есть потому что у него просто поперло, потому что он покушал, у него растормозился ум. Почему? Когда человек кушает, у него первая порция психической энергии в ум идет сразу же. То есть сначала переваривается какая-то порция умственной энергии. То есть человек просто через вкус получает характер, у него усиливается характер. То есть первое во время еды, что приходит человеку? Хорошая сила, да, в настроении, в характере. Он успокаивается во время еды, у него появляется энтузиазм. Это означает, что первый этап пищеварения связан с умом. И человек, когда кушает неправильно, то какое у него там в уме пищеварение будет? Он начинается погоня в горячей крови, что-то ему обсуждать, когда надо, вот это вот дела, это значит нарушение доши ваты будет от такого питания. Суетливое с обсуждением питания. Если человек кушает с жадностью, не с любовью к людям, а с жадностью кушает, и как бы и кушает с жадностью и много, то есть он ничего не обсуждает, никого не материт, просто с жадностью много кушает, то будет нарушение доши капхи. Доша капха означает нарушение первого элемента воды, земли. Это означает, что? Интоксикация в организме. Лишний вес, нарушение обмена веществ, интоксикация. Ну вот мы не знаем, да. Давайте учиться кушать с любовью к людям. То есть берете ложку, кладете в рот, кушаете и думаете, я благодарен всем за то, что мне Бог послал эту вкусную пищу. Я желаю всем счастья просто. Я хочу простить дядю Федю, хотя я его не люблю, все равно хочу простить. Вот. Я хочу простить начальнику, который меня уже замучил. Вот. Я всем хочу простить, с любовью ко всем относиться. Во время еды об этом надо думать. Почему во всех духовных традициях во время еды есть молитва? Перед едой молитва, после еды молитва, во время еды молчим. Почему так? Думаете, это зря что ли? Половина болезней в тело заходит во время неправильного питания. Человек должен учиться правильно настроиться во время еды, иначе он не будет здоровым. Учиться, а это очень трудно сделать. Потому что болезнь, она же караулит нас. И когда человек кушает, он начинает торопиться. Он говорит, ну не могу я медленно есть. Вот, или начинает ругаться, ну не могу я не ругаться, то есть он не может, надо учиться, это очень трудно. Это не просто, думайте, поменять свой способ питания, это легко. Потом продукты, которые нам нравятся, они тоже же надо дифференцировать. Есть продукты благостные, страстные, невежественные. Страстные продукты нужны для того, чтобы деятельность поддерживать себе, но невежественные надо исключать. Они приносят, опускают энергию вниз ненужную или поднимают ее неправильно вверх. Ну ладно, это уже другой вопрос. Будем потом, у нас лекции для этого специальные будут. Значит, дальше, следующая прана, которая существует в организме, это вьяна. Вьяна, так называется вьяна. Вьяна это прана, которая идет наружу и выходит из организма. И эта прана связана с нашей мышечной деятельностью, она связана с нашими движениями, она связана очень сильно с дошей ватой. И, допустим, вот это растение мята, оно именно работает с этой, с вьяной, с этой праной, которая выходит из организма. Она ее уменьшает. Уменьшает ее как бы плохую составляющую, усиливает хорошую. Но в холодном климате не нужна вьяна. То есть она и так очень сильна, энергия и так сильно выходит наружу. Поэтому мяту, вот, допустим, растения, которые увеличивают выход энергии из тела, их не надо употреблять зимой в Сибири, в Омске. Это лимон. Лимон выводит энергию очень быстро наружу. Есть такая специя имбирь. Она очень сильно выводит наружу. Хоть она греет изнутри, но она энергию очень быстро наружу выводит. Не надо зимой употреблять в Сибири. Дальше есть такая специя кардамон. Тоже надо осторожно. То есть выход энергии довольно сильный из организма. Есть, допустим, камфора, да, мы не пользуемся, потому что это вообще не для нас. Но, допустим, в Индии в жару все пользуются камфорой, она сильно охлаждает и очень выводит энергию из организма очень сильно. Но зато мы пользуемся ванилином. Ванилин – это частая вещь. Зимой это убийство, потому что энергия-то выходит лишнего, и все. И человек не может справиться с собой. Поэтому, ну, то есть болезни начинаются, холод безудержный и так далее. А кислые, любые кислые продукты, они выводят энергию наружу, но в небольших количествах они зимой нужны. Почему? Потому что они как бы зажигают, активизируют организм. Поэтому люди едят кислое зимой. Но лимон, но кислое не с лимоном, понимаете? Лимон это он просто сильно охлаждает, будьте осторожны. Допустим, в Индии, знаете, летом вот жару что пьют? Думаете, воду? Когда 40 градусов тепла, вода не помогает. Что пьют, знаете? Лимон с солью. Воду, туда лимон добавляют и черную соль, и пьют, и сразу раз легче становится. Потому что энергия лишняя моментально выходит из тела, а соль, она собирает энергию в желудке и способствует пищеварению. Таким образом, очень полезный продукт. Ну, там, но здесь это не полезно, это очень вредно. Это очень вредно такие вещи пить, и у нас даже идеи нет. Дальше, все фрукты свежие увеличивают выход энергии из тела. Все абсолютно. Поэтому зимой надо очень и очень осторожно с фруктами. Очень и очень осторожно. Особенно яблоки, груши, вот такие вот фрукты. Еще апельсины, мандарины, они как бы энергию еще и собирают внутрь. У них также работает и самана, то есть энергия внутрь тоже уходит у них. Но в основном все равно выходит. Поэтому даже апельсины, если у вас вы мерзнете и болеете простудами, даже апельсины нельзя свежие есть. Это уже опасно становится. Понимаете? Пища должна быть вареной, сухофрукты. Это можно есть. В этом нет проблем. Когда человек зимой разминается, как надо разминаться? Зарядочку надо делать зимой или нет? Надо. Разгонять энергию надо. Но как это надо делать? Плавно, нежно, спокойно. Бег спокойный, гимнастика плавная, спокойная должна быть. Можно с гантелями там делать, это тоже нормально, но она должна быть плавной. Не надо резко там что-то делать зимой, это вызывает расстройство энергии в организме. Понятно, да? Что касается душа прохладного, то если у вас много огня в организме, лучше прохладный душ с утра делать. Это вам поможет. Но если у вас мало огня в организме, то лучше этого не делать. Потому что это вывод излишней энергии из организма сделает. Вам, допустим, посоветуют, надо закаливаться, а у вас доша вата уже с рождения. Вы постояли под ледяным душем, послушали, потом скрутило и ходите неделю. И вам говорят, просто ты неправильно настроился. Настройся лучше, люби воду. Он любит воду, там льет на себя. Потом еще больше скрутило. Конечно, если бы он сильно полюбил воду, этого не произошло бы. Но поймите такую вещь, что не каждый способен на это. Есть люди, у которых очень болезненно вот прана по организму ходит. И надо беречься, надо в тепле ходить, надо намасливаться на ночь, надо спать в теплом спать. Пуховое, когда пуховое одеяло, с пухом все связано, это очень сильно успокаивает вату тоже, дошу вату или прану, психическую энергию. Пуховые должны быть у вас тут одеяло там. И сейчас некоторые делают из синтепона, да, все. Синтепон, это он не успокаивает дошу вату, он ее разгоняет иногда даже. Вместе с теплом идет как бы перевозбуждение в организм. И люди, некоторые с нарушенной дошаватой, они не могут в синтепоновых подушках там спать. Ну невозможно заснуть, просто сна нет. Это означает, что разгон идет дошаваты, она разгоняется. То есть надо знать, что у вас пуховые должны быть. Лебяжий пух самый чистый, самый грязный куриный. То есть, ну как бы... Ну, конечно, лебяжьи подушки, где их найдешь, это дорого. Но, тем не менее, если есть возможность, себе подушечку небольшую с лебяжьего пуха сделайте летом, там, допустим, когда там лебедь. У нас лебедей-то нет, да? Ну, хотя бы гусиный. Гусиный лучше даже, чем... Гусиный лучше, чем куриный. Понятно? Считается чище. Что? Гречневая шелуха увеличивает дошу вату. То есть есть опасность, что у вас перевозбудится ум. Поэтому, как вы понимаете, гречневая шелуха классная вещь. Она, понимаете, она обладает свойствами такими, что из нее подушки хорошо делать. Этим воспользовались, и теперь как бы все рекламируют это. Но не все, что рекламируется, является правильным. Гречневая шелуха может вылечить какие-то болезни. Есть определенный спектр болезней, которые она правильно, она точно лечит. Эти болезни связаны в основном с какой-то степенью, она влияет на дошу вату, но исключительно болезни позвоночника и крупных суставов могут вылечиться. Но если, не дай бог, у вас болезнь мозга, допустим, да, проблема с головой, и вы как бы на подушечке спите, матрас из гречневой шелухи еще куда ни шло. Но если болезнь мозга, вы можете просто себя убить этим. То есть это сильно действующее средство. Что будет с человеком? Он не может заснуть, у него нарушится сон, у него давление начнет повышаться, невриты там всякие и так далее. Поэтому ко всему нужно относиться очень осторожно, ко всем лекарствам. Итак, я уже переболтал. У нас есть еще апана, то есть энергия психическая, которая опускается вниз. Эта энергия, она должна опускаться в минимальном количестве, но опускание ее не надо задерживать. Эта энергия связана с выводом токсинов из организма, с опорожнением естественных надобностей, и она связана также с нашей ленью, с пошлыми мыслями. То есть энергия, которая опускается вниз, она забирает из нас что-то. Если человек всю свою энергию опускает, он лениво живет, у него нет какой-то возвышенной цели, он не работает над собой каждый день. Если он лениво сидит, лениво ходит, если он расслаблен всю жизнь, то его продолжительность жизни сокращается. То есть эта энергия апана, она выводит из организма в этом случае чистый жизненный принцип человека. У него не хватает сил. Человек, который спит допоздна, позже 6 встает, тоже его чистый жизненный принцип уходит, и он сокращает свою продолжительность жизни. Апана увеличивается у него, и таким образом как бы все выходит в трубу. Жизнь выходит в трубу. Ложиться надо рано, ну хотя бы в 10 часов, и вставать надо хотя бы в 6 утра, не позже. Теперь ваши вопросы. Я думаю, что загрузка нормальная, да, произошла? А? Апана — это пятая уже. Первая — прана, вторая — удана, третья — самана, пятая, четвертая — вьяна и пятая — апана. Уринотерапия — это древний аюрведический метод. Но так как, понимаете, как бы наше лечение, коммерческое лечение, оно все находится в страсти. То есть что такое страсть? Если говорить по отношению к лечению, то это означает несколько вещей, которые вы должны запомнить и на которые вы не должны клевать. Первая вещь, страсть, то есть бизнес, означает, это подходит всем. Запишите, первый принцип страсти. Это подходит всем. Второй принцип страсти. Это самое эффективное средство для всех. И третий принцип страсти. Это... нет никаких побочных действий. Вот когда три эти вещи пишут, это значит, что вас дурят. Потому что я сейчас вам принципы настоящие. В аюрведе, кстати, тоже сейчас это пошло. Это бизнес, это коммерция. Первый принцип аюрведы. Никогда сильное лекарство не может подходить всем. Оно будет подходить только кому-то, а кому-то, наоборот, будет вредить. Это первый принцип. Второй принцип. Никогда лекарство не может быть для всех сильным. Даже сильное лекарство для кого-то будет слабым, а для кого-то сильным. Даже если оно подходит, оно все равно может быть слабым. И третий принцип означает, что если лекарство сильное, то у него два варианта, они оба полноправны. Или это сильно поможет, или сильно повредит. Понимаете, да? Записали себе все эти вещи. Что касается уринотерапии, это сильное воздействие, и оно подчиняется этим законам. Понимаете, одно время мы чуть-чуть ли не купались в моче, там уже ванны, на ванны уже набирали. Вот если на ванну соберешь мочу, тогда это будет самое крутое лечение. И надо писать, может быть, месяца три. Вот. Ну смешно, как еще скажешь, я не знаю. То есть уринотерапия – это древний аюрведический метод. Предназначен был только для одной цели. Это когда человек умирал, то есть у него не было никаких способов вылечиться, то и было как бы два метода у докторов аюрведических, два метода последних. Первый метод – это голодание и питье своей мочи. Второй метод – это просто он постился, его выносили на солнце, на открытое солнце, ложили, клали на солнце просто, и все. То есть не кормили его, не поили, просто он на солнце лежал. Если вылечится, значит мощнейшее лечение, вот вам скажу. Когда человек умирает, на солнце его кладут, мощнейшее лечение. Уринотерапия, когда человек умирает. Но если человек здоровый, более-менее, он чуть-чуть заболел, он начинает там стаканчиками пить, знайте, что уринотерапия – это лечение, оскверняющее разум. Представляете, из нижних психических центров что-то попадает в верхние. Это означает, разум будет заклинивать, понимаете? И ничего общего с очищением сознания это лечение не имеет. Поэтому имейте в виду, что будьте серьезны по отношению к тому, что вы делаете. Если здравый смысл против, значит этого лучше не делать. Какие еще вопросы? Голодание то же самое. Длительное голодание. Нужно длительное голодание. Так вот, знаете, что длительное голодание, согласно аюрведе, проводится только с духовными целями. Это означает, что человек уже духовно силен, и когда он голодает, он целый день молится и вообще не думает о пище. Только в этом случае ему полезно длительное голодание. Не воспринимайте это дешево, понимаете, это не дешевая вещь. Большинству же людей полезно голодание однодневное, и голодать нужно лучше всего два раза в месяц. Есть специальные дни, они называются икадыши. Это 11 дней восходящей луны, 11 дней убывающей луны. Эти икадыши – это интересный день, когда вся грязная психическая энергия сама входит в человека. Но только в том случае, если он переедает, ест мясо, зерновую пищу, бобовую пищу. Когда он переедает, ест мясо, бобовую, зерновую пищу, то грязь в него входит. От всех окружающих людей он становится как кладезь грязи. И в эти дни происходит много конфликтов, аварий там и все прочее. И людям, если они не хотят голодать, рекомендуется в эти дни поститься. Или насухо, или на воде. Очень благоприятно. Второй вариант – просто есть пищу без зерен, без мяса. Вот такую вот пищу чистую. Но зерен тоже не надо есть. Значит, есть другой тип голодания. Это голодание, связанное с планетами. Понедельник, воскресенье – день Солнца. Если человек безответственный, ему надо поститься в воскресенье. Если человек беспокойный, то есть у него нет умиротворения, ему надо поститься в понедельник. Если человек гневливый, ему надо поститься во вторник. Если человек не может общаться с людьми и решать свои дела – в бизнесе, ему надо поститься в среду. Если человек не имеет вдохновения в жизни, ему надо поститься в четверг. Если у человека нет в жизни как бы спокойствия, то есть комфорта, как бы нет любви к окружающей, сухость, это связано с Венерой. Понедельник – Луна, вторник – Марс, среда – Меркурий, четверг – Юпитер, пятница – Венера, суббота – Сатурн. И если человек не любит свой труд, и ему жизнь тяжелая прижала, он как бы по жизни идет нищим, тяжелый, не может вылечиться, то ему надо поститься в субботу. Один раз в неделю всего. Какой следующий вопрос? Имбирь от гриппа я вам не рекомендую зимой. Летом, пожалуйста, зимой нет. От гриппа зимой я рекомендую черный перец. Я рекомендую вам от гриппа привязывать елку, сосну или пихту на правую руку, в правую ногу, когда у вас возникла температура. Как определить, что вам привязывать? Понюхайте веточку с иголками. И если запах свежий, легкий, приятный, лучше сравнить все три ветки хвойные. Если какая-то больше свежесть, приятность, значит ее на правую руку вот сюда, прямо с хвоей, и на правую ногу. И вы за два дня вылечите свой грипп, поносите еще немножко. И так постоянно эти ветки должны стоять. Вокруг прямо запястья и лодыжки обвязывайте, можно в тряпочку, неважно. И вы увидите результат потрясающий. Сразу же легче становится, температура спала и так далее. Горчицу можно тоже прикладывать, точно так же желтую, сухую. Правая рука, правая нога. Черный перец можно туда немножко добавлять. Он всем на правую. Женская сторона левая, но лечение все равно, нагружающее лечение связано с правой стороной у всех. Это очень важно понять. А? Вот лечение гриппа. У вас есть здесь методичка же, да? Ну купите, и все там написано. Давайте, я думаю, на этом закончим вопросы. У нас уже... Вот ветки привязывайте, все будет нормально, да. Ветки хвойных деревьев, любых. Давайте будем желать всем счастья. Вы согласны или нет? А на ваш вопрос, что слишком быстро все, я, ответ мой такой. Я считаю, что эти лекции надо прослушивать много раз, и тогда они отложатся. Поэтому оставайтесь на нашей волне, я все равно быстро буду читать. Потому что если буду читать медленно, я меньше скажу. А вам надо больше узнать, так? Диски с лекциями есть, записываются здесь. Есть у нас других лекций, старые. То есть они привезутся из Москвы. И в Москве есть студийные записи. То есть, ну как студийные, тоже так же с лекцией, записи с разных годов лекций. Можно, много лекций есть, дисков, и можно все это покупать. Ни одна лекция не похожа на другую. То есть я всегда читаю по-разному. Да, то есть те лекции, которые раньше читал, там тоже много интересного, они немножко другие. Каждая лекция другая, никогда ничего не повторяется. Какой смысл повторяться? Да, меняется ракурс, то есть всегда я какой-то ракурс выбираю и его даю. Я никогда в одну сторону не долблю. Какой смысл? Ну все, все сели прямо, давайте желать всем счастья. Музыку можно сделать чуть погромче. Приучайтесь к культуре. Культура прежде всего означает звук. Если человек привыкает к благостному звуку, и он не может жить без пожелания всем счастья, это значит, что жизнь его будет счастливой. В этом нет никакого сомнения. Пожалуйста, научитесь на этих лекциях желать всем счастья. Если вы не научитесь, то нет смысла вообще ходить было на них. Это самое главное. Это главный принцип. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.